что я отвечу, если отец и вправду, например, говорил, что он хочет, чтобы его внуки были кротовскими детьми? Кротов самый преданный, самый верный его ученик. И вот он будет рад, если их духовная связь дополнится связью кровной. Ничего и близкого отцу никогда бы в голову не пришло. Слова ему, конечно, были знакомы, но выстраивать их подобным образом он бы не стал ни при каких обстоятельствах. А я продолжала и продолжала придумывать, что именно он Кротову сказал, и снова про завещание, и что, в свою очередь, я, когда Кротов мне его сообщит, отвечу. Не исполнить последней воли отца я не могла, говорила Ирина, но и представить, что лягу с Кротовым в постель, тоже не могла. Даже не знаю почему. Внешне, пожалуй, он был скорее симпатичный. В Инангу, продолжала Ирина, мы поехали ровно через 2 месяца. Человеком Кротов оказался весьма деловым, я его недооценивала. Во-первых, он разыскал в Инте адрес лагерного охранника и, заранее списавшись, нанял его нас сопровождать. Оплата частично деньгами, частично водкой. В день 1 бутылка. Тот же охранник взялся найти железнодорожника с ручной дрезиной, на которой мы могли бы доехать до лагеря и вернуться обратно. Других дорог там не было. В общем, в Кротове был не только напор. Что можно было сделать, не выезжая из Старой Ладоги, он сделал. «Билеты на поезд брала я», — рассказывала дальше Ирина. «Соответственно, число, помню точно, 5 августа. Деньги у меня тогда были, и я взяла места в купе», чем Кротов остался недоволен, заявил, что плацкарты было бы достаточно. Купе – никому не нужная роскошь. Наверное, и вправду ненужная, если учесть, куда и зачем мы ехали. Сейчас я думаю, что заказала купе, потому что хоть и боялась, но, выходит, ждала, что он предложит мне руку и сердце. А в купе, согласитесь, антураж более подходящий. Но с женитьбой, слава богу, обошлось. Ехали мы почти 2 суток, времени и возможностей у него было достаточно. Треть пути мы оставались в купе вдвоем, без соседей. Но он на брачную тему и не заговаривал. Я успокоилась, поняла, что дура. И это надолго. В Инте на вокзале нас встретил завербованный охранник. Грязный, оборванный человек. Вдобавок он был вдребезги пьян, просто лыка не вязал. Когда взялся за мой чемодан, его повело, и он чуть было не свалился с платформы. Кротов удержал его в последний момент. Тут я и очнулась, поняла, что мы затеяли форменное безумие. Главное, оно никому не нужно. Меньше всего отцу. Наверное, мне тогда не следовало уходить с вокзала, а дождаться 1-го поезда на Москву и ехать обратно. Но из-за брачных подозрений я перед Кротовым чувствовала вину и дала уговорить себя пойти в гостиницу. Решила, что и там вполне безопасно. Завтра утром скажу, что никуда, ни при каких условиях не еду, и сделать со мной ничего будет нельзя. Кротов с охранником довели меня до гостиницы «Воркута», благо она была здесь же, на привокзальной площади, и ушли. Им еще надо было встретиться с железнодорожником, окончательно договориться и осмотреть дрезину. Я боялась, что в «Воркуте» нет мест, или есть, но лишь для командировочных, однако хватило 10 в паспорте, и нашлась койка в пустом 2-местном номере на 4-м этаже. Даже не понадобилось платить за него целиком, хотя все 3 дня, что я тогда прожила в Инте, ко мне никого не подселяли. Поднявшись в номер, я приняла душ, для порядка подкрасилась, но вещи разбирать не стала. Зачем, если завтра уезжаю? На 1-м этаже гостиницы был ресторан. Я там чего-то съела, купила местные газеты и пошла к себе. Сначала читала, потом задремала и проснулась уже ночью от стука в дверь. Открыла, вижу Кротов. Причем явно пьян. Пожалуй, поменьше охранника, но тоже хорошо. Объясняться с мужиком, когда он в подобном состоянии, глупо. Мне, однако, было Не до политесса, я хотела одного, что называется, поставить точки над «и». Едва он вошел, сел, сразу же ему заявила, что в Инангу не поеду, наоборот, завтра возвращаюсь в Москву. И тут он, ничего не говоря, вдруг становится передо мной на колени и начинает плакать. Это было настолько неожиданно, что в первую минуту я решила, что он издевается. Он стоял, плакал, а потом все так же на коленях стал ко мне подползать. Больше он не молчал, а какой-то скороговоркой упрашивал меня не уезжать, не отказываться. И раз мы здесь, в Инте, раз добрались сюда, добить дело. «Ведь ваш отец, — повторял он, — рядом, и мы должны, обязаны, пусть мертвого, но освободить его». К номеру со слезами и коленями я, конечно, не готовилась. Но то ли он фальшивил, то ли еще что, во всяком случае, поддаваться на его пьяные уговоры я по-прежнему не собиралась. Думаю, он увидел, что не сработало, а может быть, просто заболели коленки, не знаю, но он повалился на бок, выпростал из-под себя ноги и теперь сидел на попе прямо у моей кровати. И сейчас, и раньше плакал он совершенно по-детски, всхлипывал, шмыгал носом, размазывал слезы по лицу, а в перерывах объяснял, что очень-очень перед моим отцом виноват, и исправить ничего нельзя. Но если мы найдем Серегина и перезахороним, он хотя бы отчасти свою вину перед ним загладит. Я ни о чем Кротова не спрашивала, вопросов не задавала, но они были и не нужны. Сначала он сказал мне, что незадолго перед кончиной отец, уже тяжело больной, отдал ему на хранение последнюю написанную работу. Она была лишь в одном экземпляре, и он, Кротов, зэк, с 10-летним стажем, через 3 дня самым примитивным образом попался на шмоне, рукопись изъяли и уничтожили. С тех пор каждую ночь ему снится мой отец, подходит на разводе и говорит: «Что же ты, Вася, я тебе доверил, а ты не уберег». «Тут я, хоть и дала себе слово молчать, — рассказывала Ирина, — не выдержала. Говорю Кротову, что история, конечно, печальная, но во сне ему являлся вовсе не отец. Отец был разумный человек и наверняка понимал, что зона есть зона. В общем, отец ни при чем. Просто у Кротова напрочь расшатаны нервы». «Почему-то я была уверена, — продолжала Ирина, — что на этом разговор кончится, Кротов уйдет, а я завтрашним утренним поездом уеду в Москву. К сожалению, я ошибалась. Была только прелюдия. Бред, что начался дальше, я и представить не могла. Кротов больше не плакал. Даже вроде бы успокоился, но легче не стало. Все так же, сидя передо мной на полу, он теперь ровным, монотонным голосом объяснял, что у отца, кроме него, Кротова, в лагере было несколько близких людей, в частности, патологоанатом Полуянов, работавший в морге при больнице. И вот в день, когда отец умер, Кротов сказал Полуянову, как дурацки пропала одна из серегинских работ, и что, следовательно, тоже может случиться и с остальными его рукописями. Тогда Полуянов заговорил с ним о главном труде Ирининого отца. Серегин сам называл его главным, считал, что без того, что в нем есть, человеческому роду будет еще труднее спастись, и ждать спасения придется еще дольше. Работа была о Христе и о Святой Троице. «Я, — продолжал Кротов, — ее не читал, но трижды присутствовал, когда Серегин обсуждал рукопись с другими своими учениками. Суть, насколько я понял, состояла в том, что Христос не просто центр человеческой и божественной истории, не только ее средоточие и средостение. Без Христа, вне Христа, не может быть понято ничего, что было и будет на земле после его Рождества, но также на равных, и все, что было до самого момента сотворения мира, то есть Христос, его воплощение, выстраивает и предшествующую историю, жестко отбирая, что к нему, к Рождеству Христову, ведет, остальное же выбраковывается. Это не путь, не столбовая дорога, а или грех, или в лучшем случае блуждание без цели и смысла. И канонический взгляд считает предшествующую историю подготовкой к явлению Христа в мир, но он убежден в линейности времени, в его непрерывном течении от начала, от семи дней творения к концу, страшному суду и спасению. Для Серегина же Христос и был истинным сотворением мира, истинным началом всего. Именно явление Христа задало миру законы и правила, по которым он должен был существовать, единственно по которым в конце времен мог быть спасен, причем законы обязательные и для прошлого, и для будущего. «Не знаю», — говорил мне Кротов, — «точно ли пересказываю, ведь сам я рукописи не читал, не разбирал ее вместе с Серегиным, повторяю лишь, что слышал и запомнил. Кстати, уже после лагеря я обнаружил в Библии, что похожее понимание времени было и у евреев. В Бытии говорится, что в Дании, в Палестине, сила Авраама ослабла, потому что он узнал, что здесь много поколений спустя его потомки поставят себе золотого тельца и будут ему служить». Полуянов продолжал дальше Кротов. «Когда я ему рассказал, что несколько дней назад на Шмоне у меня нашли и изъяли серегинскую работу, предложил, как наверняка уберечь хоть эту. У него была большая двухлитровая бутыль из-под спирта с отлично притертой стеклянной крышкой, словом, герметично, и может храниться век. Так вот, спрятать рукопись в бутыль, а ее при вскрытии он зашьет Серегину в живот. Пусть до лучших времен вместе с ним полежит в земле». «Я, когда услышала про бутыль, — говорила мне Ирина, — оцепенела. Ни плакать не могла, ни закричать, только думала, что в Тарту он часто говорил матери: „Любаня, а знаешь, я беременен одной очень интересной идеей, или этой идеей я что-то давно, очень давно беременен, а все не разражусь“. Мать уже после ареста отца сказала мне, что в юности он был человеком до крайности депрессивным, речь даже шла о патологии, о том, что он никогда самостоятельно, без постоянной медицинской помощи, существовать не сможет. Слава Богу, его родители обратились к профессору Кащенко, и он за 2 года полностью поставил отца на ноги. Я тогда ее рассказу до крайности удивилась, потому что человека более спокойного, более ласкового и доброжелательного в жизни не встречала. Не одна я так считала. В Тарту, под моими словами, подписался бы весь университет. Отец еще говорил матери, что в юности ему часто казалось, что безумие гонится за ним, буквально наступает на пятки, стоит чуть замедлить ход, и оно его настигнет. Я думала, что благодаря Кащенко, или, само собой, отцу, наверное, удалось от него оторваться. Теперь же, когда узнала, почему Кротов тащит меня в Инангу, поняла, что пускай и после смерти, но безумие его догнало. Сначала сумасшедшие православные клирики, на воле, в храмах, молившиеся за Сталина и за большевиков, а в Инанге, когда он умирал, отказавшись его исповедать. Все они, коммунисты, эсеры, меньшевики, рядом православные, католики, протестанты, среди православных старообрядцы, никоняне, члены катакомбной церкви, в соседней зоне немцы-фашисты и нефашисты, все играли в те же игры, вели себя так, будто никакого лагеря нет и никогда не было, будто лагерь безделица, о которой и помнить глупо. «Есть хорошая поговорка», — продолжала Ирина, — «спаси нас, Господи, от наших друзей. С врагами мы и сами разберемся». Пока отец был жив, безумие лишь подбиралось к нему, ведь в конце концов нашелся латышский пастор, исповедал его, и отец умер, как полагается христианину. Здесь и настало время учеников. «Я думала об отце, о них», — говорила Ирина, — «а Кротов мне что-то говорил, говорил, но я не понимала, и не потому, что не хотела, просто не слышала. Лишь когда он уже встал с пола и, нависнув надо мной, чуть не кричал, я разобрала. Очевидно, не в первый раз он повторял мне, что бутыль с рукописью отца брошена в море смерти. Она там плавает почти 15 лет, и мы обязаны во что бы то ни стало ее найти, выловить. В ней истинное учение о Христе и Святой Троице. В ней добрая весть, без которой нам не спастись. Он говорил мне о людях, которые, когда они прочтут, что написал мой отец, убоятся Божьего гнева, и греха сделается меньше, о том, что если я уеду в Москву, бутыль останется в земле, и дальше, в новых человеческих страданиях, буду виновата я одна. Будто он слышал, что я думала минуту назад. Он говорил, что отцу плохо от того, что бутыль все еще в нем, ему, Кротову, ночь за ночью снится, что отец ею беременен. И вот он тужится, а родить не может. Он прямо вопит от боли, а я не хочу помочь, облегчить его муки. От Кротова, от его снов, от того, что какие-то маньяки, решив спасти человечество, зашили в живот отцу бутылку и так положили его в гроб, я совершенно помешалась. У меня ни на что больше не было сил. Я сама уже ничего не соображала, была согласна на все, лишь бы и вправду достать из отца эту проклятую бутыль, нормально его похоронить. Через 2 дня мы вчетвером, Кротов, Вохровец, железнодорожник и я, выехали из Инты. Первые 40 километров были прогулкой, дрезину приторочили кукушки рабочему поезду, который шел в нужную нам сторону, на шахту Светлую. У шахты мы отцепились, и где с помощью стрелок, а где и на себе перетащили дрезину на другой путь, который соединял Светлую и лагерь. До Инанги оставалось еще почти 90 километров, но мы за вычетом железнодорожника считали, что за 2 суток легко доберемся. Железнодорожник был мрачен, говорил, что узкоколейка не эксплуатировалась 10 лет, и там может быть что угодно. Шпалы часто клали без насыпи, прямо на мерзлоту. А где и была насыпь, совсем хилая, вода ее, не то что за 10, в 1 год размывала. Однако 20 километров после шахты мы промчались, будто на вороных. Колея была нормальной, мужчины не филонили. И тележка шла очень ходко, только 2 раза колеса сходили с рельсов. Но и тут за несколько минут мы ставили ее обратно и катили дальше. От скорости, от того, что путь был в порядке, железнодорожник повеселел. Да и я решила, что хорошо, что Кротов отговорил меня возвращаться в Москву. Позже мы поняли, что 1 километр были в хорошем состоянии, потому что путь шел по кряжу, и здесь везде было сухо. Когда же мы спустились в низину, начался форменный кошмар. Проедем 500 метров, слезаем. Одну сторону нашей железной тележки катим по рельсу, а вторую вчетвером тащим на руках. Были участки еще хуже. Иногда путь был так размыт, что не осталось ни насыпи, ни шпал. Рельсы же были перевиты чуть не в косы. Как мы там домкратили, как пробирались вперед, одному Богу известно. Но и это не все. Железнодорожник с Вохровцем, не рассчитывавшие, что работа окажется столь тяжелой, теперь беспрерывно требовали от нас водки для сугрева и просто для бодрости. В конце концов, задолго до сумерек они перепились, толку от них уже не было, и мы с Кротовым поняли, что держаться за дрезину больше смысла нет. Не она нас везет, а мы ее. Пока думали, что делать, стемнело. Наши сопровождающие давно спали, мы тоже улеглись, решив, что до завтра они протрезвеют, тогда вчетвером и обсудим. На рассвете я проснулась от того, что кто-то шарил в моих вещах. Оказалось, искавший, чем бы опохмелиться, Вохровец. Я не стала поднимать шума, и не потому, что боялась. Оба они, и вертухай, и железнодорожник, были немолоды, вдобавок из-за постоянного пьянства, хилы. Кротов справился бы с собоями, рассудила, что когда охранник придет в себя, договориться с ним будет легче. Утром, все взвесив, мы оставили железнодорожника вместе с его дрезиной и нашими вещами и пошли в Инангу пешком. С собой взяли лишь документы, деньги, лопаты, немного еды и водку для вохровца. Без нее он бы и с места не сдвинулся. Была середина августа. День в здешних местах стоял еще длинный, 14 часов. В итоге к ночи мы, хоть и вымотались вчистую, сумели пройти остававшиеся до лагеря 30 километров. Даже нашли, где переночевать. Бараки были разрушены до основания. Единственное, что сохранилось – караулка. В ней и печь была в порядке, и крыша почти не текла. Дерева вокруг было много, мы затопили, и лишь только караулка прогрелась, заснули. Наутро обычный ритуал. Вечером наш чекист получал свои законные пол-литра водки, а к завтраку – чекушку, чтобы опохмелиться. Выпив, он повеселел, вместе с нами перекусил, и мы с лопатами через плечо пошли на лагерное кладбище. Когда добрались, был уже полдень. Надо сказать, что Кротов, пока мы шли, был в каком-то восторженном, чуть ли не истерическом состоянии, беспрерывно болтал, хвастался, что сумел привести меня в Инангу. Он считал, что вскрывать могилу без единственной законной наследницы права не имеет, а раз я тут, скоро отцовская рукопись будет у него в руках, и спасение человеческого рода станет возможным. Собственным энтузиазмом он заразил даже вохровца, и тот, не умея иначе выразить радости, всю дорогу горланил революционные песни. Однако едва мы оказались на кладбище, сделалось ясно, что найти могилу отца будет нелегко. Круглая болотистая поляна площадью не меньше, чем в 10 гектаров с несколькими тысячами холмиков. Мой школьный приятель был прав. Ни одного колышка с табличкой нет и в помине. Кротов никогда в кладбищенской команде не состоял. В лагере он работал электриком, и где похоронили отца, знал с чужих слов. В сущности, у нас был единственный ориентир – могила отца с южной стороны прямо у корней самой большой ели. Вроде бы указатель надежный, но осмотревшись, мы поняли, что цена ему грош. Там этих елей была добрая сотня, и какая выше – не определить. Во всяком случае, мы трое, Кротов, Вохровец и я, долго спорили, какая и, соответственно, где будем сначала копать. Наконец, сошлись, перекопали каждый метр, однако ничего не нашли, только разорили чужие могилы. Дальше мы еще несколько часов закапывали и приводили в божеский вид то, что отрыли, затем перебрались к следующему дереву. Снова неудача. Так мы копали 3 дня подряд с восхода до заката, пока не кончилась водка, и Вохровец не забастовал. Кротов был готов продолжать и без него, но ночью ударил мороз. Кстати, для здешних мест дело вполне обычное. Кирок мы с собой не принесли, лопаты мерзлую землю брали плохо, и Кротов, сбив в брезентовых рукавицах руки, к вечеру капитулировал. Еще одну ночь мы переночевали в Инанге, собрались и побрели наши 30 километров обратно, шли и молились, чтобы железнодорожник бросил свою дрезину и куда-нибудь сбежал. Очень уж не хотелось снова тащить на себе проклятую тележку до Светлой, но он был на месте, хотя пьян в стельку. Потом 2 суток мы добирались до шахты, а дальше неинтересно. На той же кукушке, да инты, следом поездом в Москву. «После поездки в Инангу прошло много лет», — сказала Ирина. «И вот 2 года назад мне, как и Кротову, каждую ночь тоже стал сниться отец в гробу и с бутылью в животе. Правда, он ничего не говорил, ни в чем не упрекал, но мне и этого было достаточно. Я промаялась до весны, а в апреле переселилась сюда, на кладбище».